Глава 14. Я делаю шаг вперед и в слепящем свете огней рампы останавливаюсь к вам лицом. Я говорю: «Посмотрите на мои руки. В них ничего нет». Я поднимаю ладони кверху, чтобы вам было лучше видно, и развожу пальцы в стороны, показывая, что между ними ничего не припрятано. Теперь я выполняю последний фокус. У меня в руках, которые, как вам известно, пусты, возникает поблекший букет бумажных цветов.